Встал на рассвете, выпустил собак на улицу, по дороге к машине завернул к конюшне, чтобы застать первые лучи солнца на охристых стенах. Заглянул в окно, увидел спящих подростков, поехал в булочную и скупил там все свежие круассаны. Ну, то есть то, что заспанная продавщица называла круассанами. То, о чем любой парижанин сказал бы. Этих ваших изогнутых булочек. Когда он вернулся, на кухне вкусно пахло кофе, а Кейт была в саду. Шарль приготовил поднос и вышел к ней. Она отложила секатор и подошла к нему босиком по росе. Выглядела еще более помятой, чем булочница, призналась, что всю ночь не сомкнула глаз. Слишком много воспоминаний. Обхватила пальцами кружку, чтобы согреться. Солнце встало в тишине. Ей больше нечего было сказать, а Шарлю слишком во многом надо было разобраться. Дети, как кошки, пришли приласкаться к ней. «Чем вы сегодня займетесь?» — спросил он. «Не знаю». Голос у нее был невеселый. «А вы?» «У меня много работы. Могу себе представить. Мы совратили вас с пути истинного. Я бы так не сказал». И поскольку в беседе их стали сквозить унылые нотки, добавил бодрым тоном. «Я должен завтра лететь в Нью-Йорк в кои-то веки просто туристом. На вечер в честь одного старого архитектора, которого я очень люблю». «Правда? Вы летите в Нью-Йорк?» — развеселилась она. «Какая удача! Если бы я могла вас попросить, но не знаю...» «Просите, Кейт, просите, не стесняйтесь». Она послала Недру принести что-то с ее ночного столика, и когда та вернулась, протянула Шарлю маленькую железную баночку с барсуком, нарисованным на крышке. «Badger, healing balm, relief for hard-working hands». «Барсук. Оздоровительный крем. Восстанавливает натруженные руки. Лечит руки тех, кто занимается тяжелой работой». «Барсучий жир?» — спросил он, смеясь. «Или бобровый, не знаю. Во всяком случае, действует волшебно. Раньше мне его подруга присылала, но она переехала». Шарль перевернул баночку и вслух перевел надпись. «Однажды Пол Банион сказал: дайте мне достаточное количество барсука, и я заделаю все щели Большого каньона». «Да уж, достойная задача. А где я его найду? В аптеке?» «Вы где остановитесь? Случайно не в районе Юнион-сквер?» «Именно там», — соврал он. «Брехня!» «Вовсе нет. Лгунишка!» «Кейт, у меня будет несколько часов свободного времени, и я буду счастлив посвятить их вам». «Это прямо на Юнион-сквер?» «Да, небольшой магазинчик. Витамин Шоп, если не ошибаюсь. Или в Whole Foods тоже есть». «Отлично, я разберусь». «И еще». «Да». «Чуть дальше по Бродвею есть книжный магазин «Стрэнд». Если у вас найдется еще пара минут, не могли бы вы пробежаться по книжным полкам ради меня? Я так давно об этом мечтаю». «Вы хотите, чтобы я привез вам какую-нибудь книгу?» «Нет, просто чтобы вы там побывали. От входа идите до конца налево, там биографии. Просмотрите все хорошенько и подышите, думая обо мне». «Подышать, думая о вас? Разве мне надо так далеко для этого ехать?» В поисках ванной наткнулся на Есина, погруженного в какой-то словарь. «Слушай, а какова высота горы Фудзи?» — спросил Шарль. «Погоди. Высшая точка Японии — потухший вулкан, высота 3776 метров». «Потухший? Боже мой!» Принял душ, размышляя, как это такая большая семья живет в таких спартанских условиях. Никаких следов хоть какого-нибудь крема. Обошел комнаты, расцеловал детей и попросил передать от него привет старшим, когда те проснутся. Повсюду искал Кейт. «Она пошла отнести цветы, Тотет», — сообщила ему Алис. «Она просила, чтобы я попрощалась с тобой за нее». «Да, но а когда она вернется?» «Не знаю». «Не знаешь?» «Ну да, поэтому она и попросила попрощаться с тобой за нее». Значит, и она предпочла избежать ненужной сцены. Ему показалось, что так вот уйти — это было жестоко. Под темной аркадой дубов вновь вспомнил, как уходила Эллен, пока Балу учил Маугли петь. «Немного нужно, чтобы быть счастливым. О да, совсем-совсем чуть-чуть». Выдохнул. Больно. Повернул направо и вновь оказался на асфальтированной дороге.